Странно. Очень болит сейчас? Нет, не очень. Бывают аномалии, Алексей Антонович, вмешался Иван Герасимович, подходя ближе и разглаживая свои длинные усы. Я знаю такой случай. Безусловно, миокардит при сопутствующем... Нет, у меня совсем другое, папаша, перебил его Лавутин, думая, как же ему все-таки избавиться от этого старика, который, видимо, и не намерен уходить из кабинета. У меня просто болит. Сущие пустяки, сказал Алексей Антонович, еще раз выстукав и выслушав Лавутина. Это мнительность. Вы сами себе внушили болезнь. Сердце у вас вполне здоровое, отличное сердце. Может быть, другое что-нибудь? Как ваши легкие? Разрешите. И он снова начал прикладывать к груди Лавутина стетоскоп. Дышите. Покашляйте. Хорошо. И еще покашляйте. Нет, и здесь у вас благополучно. Лавутин злился. Скажет сейчас, доктор, одевайтесь и лови тогда его на улице или на квартиру к нему иди. Вот не думал, что здесь третий помешает. Иван Герасимович любовно похлопал пациента ладошкой по огромной мускулистой груди. Она словно так и загудела хорошим чистым гудом. «Силушка!» — с легкой завистью сказал фельдшер. «Наверное, пудов 15 можете унести». «Свободно». «Одевайтесь», — сказал Алексей Антонович, и, отойдя к столу, начал что-то записывать в карту Лавутина. «Все пройдет. Не тревожьтесь напрасно». «Позвольте, я вас послушаю», — попросил Иван Герасимович. Он слегка наклонился и припал к груди Лавутина прямо ухом, без стетоскопа. Лавутин над его головой торопливо помахал рукой, делая знак Мирвольскому. Алексей Антонович не понял, что такое. Лавутин осторожно показал пальцем на фельдшера, а потом на дверь. Алексей Антонович сразу насторожился. Что это значит? Однако тут же сказал: «Иван Герасимович, не сочтите за труд пройти в палату, где лежит мальчик, и посмотреть на полу. Вынимая платок, я, кажется, там вытряхнул ключ от стола». Он озабоченно ощупывал карманы. «Да, точно, там я его и вытряхнул, и мне сейчас не попасть в стол за печатью». «Хорошо, сейчас принесу, Алексей Антонович», — откликнулся Иван Герасимович, оставляя Лавутина. Он сделал шаг и остановился. «А знаете, у больного я различал иногда глухие тоны. Возможно...» «Да», — быстро сказал Алексей Антонович. «Тогда я послушаю его еще раз. Обратите внимание на возбудимость». «Да, да, я знаю». Иван Герасимович наконец ушел. «Вы что-то мне хотели сказать?» — спросил Алексей Антонович. «Так я вас понял». «Доктор, вам письмо из Одессы», — сказал Лавутин. Алексей Антонович напряг свою память. Точно ли этот человек назвал пароль? Можно ли сразу на него отозваться? «Прошу вас, я не расслышал». Лавутин повторил. «А вы оттуда давно уже свободнее?» — спросил Мирвольский. «Приехал в субботу». И Лавутин протянул Алексею Антоновичу свою могучую руку. «Одну минуту». Мирвольский выглянул в приемную. «Нет никого. Если вас коротко, прошу, пока вернется Иван Герасимович. 5 минут. Или условимся, где нам встретиться». «Совсем коротко», — сказал Лавутин. «Нужен адрес квартиры Будкина». «Пожалуйста. Песочная улица, угловой дом, что наискось от сапожника». «Фью», — присвистнул Лавутин. «Виноват. А новый?» «Какой новый?» «Другого адреса я не знаю». «На Песочной нет уже его. Ходили?» Алексей Антонович развел руками. «Не знаю. Нового адреса Семен Аристархович мне не сообщил». «А вы давно с ним виделись?» «Вчера приходил с флюсом, и в кабинете посторонних не было». Теперь Лавутин развел руками. Как-то особенно густо око и сказал: «Хорошо, тогда, пожалуй, весь к вам разговор. Еще Плотников просил передать вам, придет сегодня ночью повидаться». «Он приехал уже?» «Буду очень, очень рад ему». «А у вас все спокойно?» «Совершенно.